Глава 16. Апрель 9 класса. Джеффри впервые пришел ко мне в гости. Как и все, он восхитился питомником, который мои родители держали при магазине у нашего дома, и небольшой армией бонсаев, которую мама растила годами. Маленькие деревца стояли повсюду. Под лампами, на подносах за окнами, на задней террасе. Мне всегда было странно приходить в чужой дом и не видеть там ни одного растения. Успокаивало, что кто-то может прийти ко мне домой и также удивиться, до чего их много. Мама явно была довольна тем, что Джеффри оценил ее работу, хоть скромность и не позволяла ей это показать. Потребовалось немало времени, чтобы оторвать их друг от друга, но в конце концов я утащила его наверх. «Это твоя комната?» Он встал в дверях и огляделся. «Ага», — сказала я. «Твое имя на стене». Он указал на буквы, нарисованные над моей кроватью золотым и синим. В этом воспоминании они размазаны, нечитаемы. «Это мама написала, когда я родилась», — сказала я. Я плюхнулась на кровать и стала наблюдать, как Джеффри в носках бродит по комнате. Он рассматривал картины и рисунки на стенах, провел руками по маленькому деревцу толстянки на комоде. Ствол сгибался под углом почти 90 градусов. Ветви были едва ли длиннее пальца, а круглые листики аккуратно собраны в гроздья. «Это ты вырастила?» — спросил он. Я покачала головой. «Мама вырастила». Он продолжил осмотр. Для моей комнаты он был слишком долговязым, как и для своего дома, но тщательно себя контролировал. Словно его миссия на земле была не оставлять следов. Мне же нужно было оставлять отпечатки на всем, даже если их никто никогда не замечал. Я рисовала картинку за картинкой, и мне всегда было мало. Я почти не сомневалась, что умру с ощущением, будто меня здесь не было, будто я не сделала ничего такого, за что меня бы запомнили. Я была просто школьницей, у которой вечно руки в краске, а дома полно деревьев. «Ух ты, кот! Рисуй цветы почаще!» — сказал Джеффри. Он нашел мой альбом и повернул его ко мне. Альбом открылся на развороте с голубой хризантемой, набросанной цветными карандашами. Я нарисовала ее, потому что мама Джеффри растила хризантемы на крыльце. Красные, желтые, белые, но не синие, потому что хризантемы от природы синими не бывают. Раз уж я взялась рисовать цветок, пусть хоть чем-то отличается от настоящего. Пусть будет необычным. «Я подумаю», — сказала я, зная, что не собираюсь. Я не сообразила, что Джеффри взял в руки тот самый альбом. Не сообразила, что положила его на самую вершину стопки — на прикроватной тумбочке. Джеффри перевернул страницу и замер. «Стой!» Я вскочила, потянулась за альбомом, Джеффри бесстрастно взирал на картинку. «Знаешь», — говорил он, «я уверен, что Джейку бы польстило, что ты его рисуешь. Пожалуйста, не говори ему», — сказала я. «Поклянись, что не скажешь». Я переползла через кровать, схватила альбом и прижала его к груди. На мгновение руки Джеффри зависли в воздухе, а потом медленно опустились к нему в карманы. Он нахмурил брови. «Не скажу», — сказал он. Я спрятала скетчбук в ящик тумбочки. Повисла тяжелая тишина, а потом Джеффри спросил. «Почему ты мне не рассказала? Что нарисовала его портрет? Уж простите, не знала, что вы из инспекции по делам искусств. Я не об этом». «Ты же знал! Я тебе рассказывала 100 лет назад еще на той вечеринке». «Да, но ты сказала, что это скоро пройдет. Раз уж ты целых 2 года собралась крашиться в моего брата, мне бы хотелось знать». «Нет у меня никакого краша». «Кот». Я отшатнулась. Джеффри никогда не повышал голос. «Какая разница?» — спросила я. «Ты же приходишь ко мне домой», — ответил он. «Ты проводишь со мной время». «Это что, только из-за него?» «Нет». Его это явно не убедило. Лучшая подруга Джеффри Блументаля. «Мы лучшие друзья», — сказала я. «Джейк, это не важно. Давай объедимся пицца-палочками или скитлс и посмеемся над плохими фильмами ужасов. И собаки твои нас обслюнявят. И будет весело, как всегда. Давай?» Он бросил взгляд на ящик тумбочки. «Джейк, это не важно?» — сказал он. «Джейк, это не важно!» — повторила я. «Мы — это мы! Он тут ни при чем. Джеффри ушел. Комната меняется. Я выползаю из-под труб, во всей котельной пусто. Я осторожно поднимаюсь по лестнице и, остановившись у двери, прислушиваюсь. В коридоре тихо. Джеффри ушел, значит, и Марк ушел. Я все равно ступаю осторожно, потому что в коридорах сейчас просторно и темно. А я знаю, что Марк умеет прятаться в тени. Когда на меня накатывают воспоминания о том, что случилось, в животе пузырьками закипает тревога. Нужно всем рассказать, что произошло. Нужно всех предупредить. Нужно выяснить, кто и почему напал на Джули, и как не допустить повторного нападения. Нужно убедиться, что с Джеффри все хорошо. Первая остановка — фонтанный зал. Как и администрация, это место сбора, но для таких, как я. Таких преображенных, что еще не потеряли себя и не бродят по коридорам. Фонтанного зала точно раньше не было. Он располагается чуть дальше двора, где была убита Джули. В нем 4 двери, по одной на каждой стене, и все они широко распахнуты. Мы назвали комнату так из-за 2 больших фонтанов в каждом конце. На городской площади, окруженные небоскребами и бесконечными толпами пешеходов, они были бы уместнее. Здесь же это гигантские хрустальные бассейны, которые переполняются водой, когда школа выдыхает и стены смыкаются. Когда школа выдыхает, а стены и потолок раздвигаются, струи фонтана бьют прямо в темноту. Между фонтанами расположилось небольшое стойбище. Одеяло, подушки, фонари, тенты, палатки, рюкзаки, книги и тетради, разнообразная еда для тех, кто может есть, и все остальное, что нам удалось надыбать. Там кружком сидят несколько учеников, включая Сиси, которая завернулась в большое флисовое одеяло с узором из 100 овец, прыгающих через изгороди. Сегодня она выглядит маленькой, как жучок, прилипший к лобовому стеклу. Она сидит ко мне спиной, но остальные мигом замечают меня и замирают. «Джеффри не появлялся?» — спрашиваю я. Сиси подскакивает, смотрит на меня, и ее щупальце бешено дергается. Никто не отвечает, и я вспоминаю, что у меня больше нет глаз. Я сопротивляюсь желанию засунуть пальцы в глазницы, показать им, что я знаю, как выгляжу. Даже они боятся меня, хоть и понимают, что перемены не всегда означают опасность. Наконец, Уэст говорит. «Нет, последний раз мы его видели во дворе». «А что в администрации?» — спрашивает Сиси. «Будь со мной, Джеффри». Вышло бы гораздо проще. Он умеет сформулировать так, чтобы никто не понял неправильно и не запаниковал. Мы ходили разузнать, нет ли у Джейка или еще у кого информации о том, что случилось с Джули. Говорю я, стараясь посмотреть на каждого из них. Либо они не знали, либо нам не сказали. Вместо этого Джейк всем объявил, что мы напали на него, и нас прогнали. Все прошло плохо. «И что это значит?» — спрашивает Сиси. «Значит, что в администрацию нам больше нельзя», — говорю я. «И Джеффри тоже. Джейк нас ненавидит, и я думаю, на сей раз ему удастся убедить всех, что мы точим на него зуб. Хотя не знаю, готовы ли они выйти из своей крепости и что-нибудь предпринять. Придется нам быть начеку». Они молча кивают, продолжают таращиться. Хорошо бы они перестали таращиться. Почему они смотрят так, будто я что-то знаю, будто у меня есть ответы? «Расскажите всем», — говорю я. «Пусть не паникуют, но и бдительности не теряют. Я хочу расследовать, что случилось с Джули». Мысли обращаются к внутреннему дворику. «А что мы... в смысле, ее тело...» Сиси заметно вздрагивает. «Я хотела остаться с ней, пока не решим, что делать, но мы услышали из коридора еще один крик. Пошли проверить его на секунду, а когда вернулись, она...» «Она исчезла», — говорит Эль. «Исчезла? Совсем?» Они кивают. Я не спрашиваю, знают ли они, кто это сделал. Если бы Сиси знала, сразу бы мне сказала. Кроме того, может, это вовсе и не мы, преображенные или неизменные, вполне может, что это сама школа. «Если Джеффри появится, передайте, что я его ищу». Я направляюсь к северной двери фонтанного зала. Не стоит в одиночку бродить по коридорам. Для меня убийца Джули или шатун типа Марка опасен не меньше. Но, во-первых, Сиси и остальные не согласятся пойти со мной, даже если попрошу. Это уж точно. Во-вторых, я бы и не попросила. Без них я быстрее. А если придется бежать, я не смогу никого бросить. Я не Джейк. Приманка мне не нужна. Надо найти Джеффри. Школьные коридоры расширились и так и застыли на пике вдоха. Значит, скоро начнут сжиматься. Прижавшись к стене, я сгибаюсь до земли. Шкафчики сейчас высотой в 12 футов. Пока я двигаюсь, держу ушки. Сраные твердо маски ушки на макушке. Тихо, тихо, тихо. Щелк, щелк. Я приостанавливаюсь, вслушиваюсь. Шум не повторяется. Продолжаю путь. Марка легко услышать, у него клацают ботинки. Но есть еще как минимум один шатун, с которым я точно не смогу сразиться, если он вдруг подкрадется. Я знаю, что лазер существует, но не знаю, как он выглядит. Он может быть чем угодно, кем угодно. На перекрестке главных коридоров, еще не дойдя до стойки администрации, я останавливаюсь и растворяюсь в тени. Администрацию теперь обороняют не только стены из кольев, но и четверо учеников-охранников, включая Рафа, с арбалетами, копьями и даже ржавым мечом. Они спокойны и даже как-то расслаблены. Приди сюда, Джеффри, были бы они более взбудоражены. На взводе. Может, они ослабили бдительность, потому что уже его поймали. Джейк запросто взял бы собственного брата в заложники. В этом я не сомневаюсь. К офисам администрации тянется ряд шкафчиков. Их верхушки широки, скрыты в темноте. Я приседаю, затем прыгаю, бесшумно забираюсь на верхний шкафчик, и темнота окутывает меня, как одеяло. Балансирую, стоя на корточках. Беззвучно. Я — кот. Я — кошка. Осторожно и тихо я ползу к администрации. Приблизившись, ложусь на живот и ползу дальше. Шкафчики до того широки, что я не вижу Рафа и другого паренька. Зато вижу головы мальчика и девочки в центре коридора. У девочки такой же арбалет, как у Рафа. Если она увидит меня и хоть немного умеет целиться, я получу стрелу в глаз. В глазницу. Короче. «Что мы тут забыли?» — хнычет мальчик. «Тут жутко, а следующая смена не может уже выйти?» «Следующая смена выйдет только через час», — говорит Раф. Он говорит час, потому что предполагает, что пройдет столько времени. Никто из нас не знает, сколько времени. Все часы друг с другом не совпадают. Солнечного света мы не видим. Перебьешься. Почему Джейк сам не выйдет и не подежурит, если он так боится, что на нас нападут эти уроды? Девочка. Я ее узнаю. Это Лейн Кастилья, лучшая подруга Шондры Хьюстон. Поворачивается спиной к коридору и кладет руку на бедро. «Вечно он нас заставляет делать за него всякую хрень! У меня была игра!» «Джейк заставляет вас делать всякую хрень, потому что сам он должен делать еще больше!» — рявкает Раф. «Следи за коридором!» Лейн отворачивается, бормоча. «Быстрее бы справился, будь у него две руки!» У меня по спине пробегает холодок. Я подтягиваюсь к краю шкафчика и заглядываю вниз, чтобы получше рассмотреть Рафа и вход. Вот секретарская стойка. Вот в углу миссис Гринг. У нее на экране мигает сообщение о том, что бумагу заела. Баррикады с кольями, другие ученики. Раф стоит как лашпед. И тут я вижу, окровавленная рука Джейка прибита к двери за стойкой. Предупреждение. Я снова погружаюсь в тень. Преображенным тут не место. «Все равно сюда никто не сунется», — говорит плаксивый мальчик, который, кажется, был в футбольной команде. «Мы уже несколько часов тут торчим. С тех пор, как Кубоголовый с Кисой ушли, здесь ни души. Они нас боятся!» «Стоит нам отвернуться, они опять будут тут как тут», — говорит Раф. «Заткнись! Глаза на коридор!» Они делают, что им велено, но не без перепалок. Меня понемногу отпускает. Очевидно, что здесь никого не было с тех пор, как мы с Джеффри ушли. Еще осторожнее я отползаю назад и, наконец, могу подняться на четвереньки, галопирую до конца шкафчиков и спускаюсь на пол. Джеффри здесь нет. Двор. Я уже на полпути бегу со всех ног, но в темноте обо что-то спотыкаюсь и пролетаю 5 футов по коридору. Вскакиваю на ноги и оглядываюсь. На полу валяется большое круглое тело. Его силуэт очерчен пучками свалявшегося меха. Я споткнулась об оторванную конечность, у которой на конце торчит что-то острое. В тусклом свете поблескивает единственный выпученный глаз. В воздухе стоит тошнотворный запах жира от пиццы, старого сыра и нестиранной одежды. Марк мертв.